Теутру ей не удалось разглядеть, потому что над фьордом пониже Фросты как раз проходил шквал с туманами и бурными ливнями. Окруженная стайкой ребятишек, спускалась она вниз по крутым тропинкам между скалами Стейнберга, и тут послышались кругом звон коровьих бубенчиков и крики пастухов, стадо возвращалось с городского пастбища. У ворот крепости над Нидерским валом Кристин и ее юным провожатым пришлось переждать, пока скотину гнали мимо них. Пастухи гикали, кричали и бронились, быки бодались, коровы теснили друг друга, а мальчишки сообщали, кому принадлежит тот или иной вол. Когда они, наконец, миновали ворота и очутились на прибрежных улочках, Кристин пришлось глядеть в оба, чтобы не ступить своими босыми ногами в коровий навоз, лежавший кучами на размякшей дороге. Некоторые из мальчишек без спросу увязали за ней в собор. А когда она стояла в сумеречном лесу колонн, устремив взор на свечи и позолоту на алтаре, мальчишки то и дело теребили чужую женщину, стремясь во что бы то ни стало привлечь ее внимание ко всему, что так нравится детям, к разноцветным солнечным зайчикам под сводами, отражениям от цветных стекол, надгробным плитам на полу и, наконец, к балдахинам из дорогих тканей над алтарями. Кристин так и не смогла спокойно собраться с мыслями. Но каждое слово мальчиков пробуждало в ее сердце глухую тоску, главным образом по сыновьям. Но она тосковала также по усадьбе, по горницам, по службам, по скотине, по всем заботам материнским и по своему положению матери главы семьи. Ей все еще не хотелось, чтобы ее узнал кто-нибудь из ее прежних друзей или друзей Эрленда. Во время праздников они обычно бывали в городе, в своих подворьях, и принимали гостей. Она содрогалась при мысли о том, что может столкнуться с целой кучей знакомых. Ей во что бы то ни стало, надо было разыскать Ульва, сына Халдера, потому что он был ее доверенным лицом и управлял теми остатками имений, которыми она все еще владела здесь, в Северных горах, и которые теперь она собиралась пожертвовать как вклад в Рейнский монастырь. Но сейчас он, наверное, принимает родичей из своей горной усадьбы в Скеуне, так что ей придется подождать. Она знала, однако, что один человек, служивший дружинником у Эрленда в те времена, когда он был окружным наместником, живет в небольшой усадьбе, где-то неподалеку, у пристани Браатюре. Он занимается ловлей китов и дельфинов во фьорде и содержит постоялый двор для крестьян с побережья. «Все горницы в усадьбе битком набиты», — сказали ей, но тут к ней вышел сам хозяин, постоял во двора, Умюнде. Он тотчас узнал ее. Странно было услышать свое прежнее имя. «Сдается мне? Да это не как супруга Эрленда, сына Николауса из Хьюсабю. Привет тебе, Кристин!» — воскликнул он. «Каким ветром занесло тебя в мою усадьбу?» Он очень обрадовался, узнав, что она готова довольствоваться тем пристанищем, которое он сможет ей предоставить, и обещал самолично перевести Кристин через фьорд на Теутру на другой день после праздника. До поздней ночи сидела она во дворе и беседовала с хозяином, и была глубоко тронута, когда увидела, как бывшие дружинники Эрленда любили своего молодого вождя и высоко чтят его память. Говоря об Эрленде, Омюнде неоднократно употребил именно это слово «молодой». От Ульва, сына Халдера, они знали о его ужасной кончине. И, по словам Омюнде, ни одна его встреча со старыми товарищами времен Хьюсабю не обходилась без выпивки за упокой души их храброго начальника. И раза два кое-кто из них затевал складчину, чтобы заказать заупокойную обедню в день его смерти. Омюнде много расспрашивал о сыновьях Эрленда, а потом Кристин расспрашивала его о старых знакомых. Уже после полуночи легла она в постель рядом с женой Омюнде. Поначалу он хотел было, чтобы они оба совсем освободили свою постель для нее, но под конец упросил ее занять хотя бы его место, и она согласилась с благодарностью. На следующий день был праздник святого Улова. С самого раннего утра Кристин уже расхаживала у причалов, наблюдая за сутолкой на пристани. Сердце ее забилось при виде сходившего на берег господина аббата из Теутры, однако все сопровождавшие его монахи были люди пожилые. Еще задолго до начала дневной службы к собору стали стекаться люди, ведя и неся немощных и коллег, чтобы захватить для них местечко в Нефе, так, чтобы те оказались поблизости от раки, когда ее вынесут в процессии на следующий день после торжественной обедни. В палатках, разбитых прямо у кладбищенской ограды, торговались ясным и напитками, восковыми свечами и сплетенными из тростника либо из березовых ветвей циновками, чтобы стелить их на каменный пол церкви. Когда Кристин пришла туда, она столкнулась с жителями из Андабю, и пока молодая женщина освежалась глотком легкого пива, Кристин взяла на руки ребенка. В эту минуту появилось шествие английских паломников с пением, хоругвами и зажженными свечами. В суматохе, поднявшейся у палаток, когда процессия проходила через стеснившуюся здесь толпу, Кристин потеряла жителей Андабю из виду, и разыскать их потом ей так и не удалось. Долго блуждала она взад и вперед, поодаль от толпы, баюкая кричащего ребенка. Когда она прижала к себе его личико и принялась ласкать его и успокаивать, он стал тыкаться ротиком, а потом начал сосать кожу у нее на шее. Кристин поняла, что он хочет пить, и не знала, что делать. Искать мать, по-видимому, было бесполезно. Лучше самой пойти по улицам и постараться раздобыть ему молока. Но когда она вышла на улицу Йовре, Лангстретте, а оттуда хотела пройти дальше на север, снова началась страшная давка. С юга появилась группа всадников, и одновременно с ними на площадь между собором и домом ордена братьев Святого Креста вступил отряд стражников с королевского двора. Кристин оттеснили в ближайший переулок, но и здесь пешие и конные двигались по направлению к церкви, и толкотня стала такой ужасной, что под конец Кристин пришлось взобраться на каменную ограду. Все вокруг наполнилось колокольным звоном. В соборе звонили к 9:00. В старину во многих норвежских приходах счет времени велся, начиная с 6:00 утра. Таким образом, 9:00 соответствовал 3:00 пополудни. Когда раздались эти звуки, ребенок перестал кричать. Посмотрел на небо, и в его тупом взгляде мелькнула какая-то искра разума. Он слабо улыбнулся. Растроганно склонилась над ним старая мать и поцеловала бедного малютку.